Глава 11. Ирма. Зачем пришла? Мы не спеша шли по коридору, он чуть спереди, а я позади. Мои каблуки с набойками отбивали картечь по плитке. Сердце ухало так же сильно, я даже чувствовала каждый удар. Клибера пришла. Ты хоть как зовут ее, знаешь? Фыркнула. Не собираюсь ему ничего доказывать. Мне нельзя было с ним идти. Нельзя было разговаривать, словно ничего не случилось. Делать вид, что мы просто парочка знакомых. Он бы видел свои глаза, когда зашел в палату к Катерине. Они сказали слишком много. Я кайфовала от его реакции, потому что она была яркой, настоящей. Наверное, я вампир. Наверное, я та, что пожирает эмоции людей, питается ими. Слизывает по капельке, наслаждаясь собственной властью. Так было и сейчас. Жора удивился. Его взгляд наполнился уже знакомой злобой, похотью, бешенством. Он прошелся по мне оценивающим взглядом, усмехнувшись. Мне захотелось его подразнить, подергать за усы, наслаждаясь его беспомощностью. У него же невеста. Лучше меня? Лучше? Никто не может быть лучше меня. Сама мысль о другой затапливала мой разум едкой желчью, потому что я не могла упустить этого. Не могла позволить ему стать тем, кем я его изначально не видела. Успешным, сильным, счастливым с другой. Да, я думала про то, что он сейчас должен страдать по мне, отводить преданный взгляд. А он смотрит так, словно все понимает, и я больше не имею над ним власти. Не имею же? Как так можно? Я не согласна. Заходи, Ирма. Не оглядываясь, проходясь взглядом мимо него, зашла в небольшой кабинет. Надо же, его личный. Хотя обычно такое в больницах редкость. Я пропустила надпись, точнее, он не дал мне ее рассмотреть. Миленько у тебя тут, целый кабинет? Протянула я, без прикрас издеваясь. Я никогда не прощу себе, если он будет счастлив, если добьется большего, а я при этом не получу то, ради чего пожертвовала им. Обернулась. Он смотрел на меня потяжелевшим взглядом. Словно решал что-то, прикидывал в своей голове. Стало не по себе. Я не любила терять нить власти. Терпеть не могла, когда жертва срывается с крючка и проявляет живую волю. Когда трепыхается после того, как я наступила ему на горло. Ехидно сказала. «Что такое? Вспоминаешь, где чай? А ты все так же хочешь казаться сукой, Ирма? Ну что же, люди верят? А ты?» Хотелось спросить мне. Он никогда не верил, но это все лишнее. Это неправда. Ведь даже я еще не знала, кто я такая. Какова я настоящая? Мне проще было срастись с ролью вот такой вот необремененной моральными принципами. Мы стояли в молчании. Он все еще смотрел, а я неожиданно растерялась, не зная, как реагировать на то, что происходило. Надо было бежать. Надо было развернуться и уйти. Потому что с каждой секундой воздух в помещении становился все более густым. «Знаешь, Ирма, раз ты у нас такая вся беспринципная, я тоже бы хотел тебя трахнуть. Прямо сейчас!» Я нахмурилась. Тело одеревенело, а внизу живота предательски потянуло. Знакомый голос, знакомый тембр, знакомая история про то, что сейчас происходило внутри. «Нет», — хрипло ответила я. Хотелось кричать. Хотелось ударить его. Как он посмел обращаться со мной, как со шлюхой? Плевать, кем я сама себя считала. Ему нельзя. Нельзя и точка. «Да», — ответил он, наступая. Я не могла поверить в реальность происходящего. Мы же в больнице. Дверь не закрыта. Там десятки пациентов. Там врачи. Там... Но Жора приближался. «Ты идиот! Иди ты нах!» Мой рот зажали рукой. От шока на мгновение я замерла, но уже в следующую секунду начала вырываться. Я сильная. Я справлюсь. Я не позволю ему это. Тем не менее, одна его рука не давала мне и слова вымолвить, а вторая поймала оба запястья в цепкий замок. Неожиданно меня толкнули к стене и прижали. Я не верила, что он способен на такое, что сейчас реально воплотит всю эту историю в жизнь. Что может трахнуть меня. У меня крышу рвало от перспективы почувствовать его в себе. А еще я готова была сдохнуть от понимания, что это безумно заводит, до дрожи в пальцах, до ненависти к самой себе. Но я не сдамся. Попробовала ударить его в пах, но он увернулся. «Будешь орать, а? У меня идея получше, Ирма. Уже мокрая? Давно не кончала? Спорю, примерно столько времени, сколько мы не трахались. Считай, это твое личное наказание. Оргазм только со мной». И он задрал мою юбку, проводя пальцами по мокрым складочкам. Мне казалось, что я сильная, что я смогу справиться. Но вместо этого я лишь тихо прошептала: «Отпусти».